Глава 15. Парад лжецов на фоне Моонзунда. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Посольский зал. 10 мая 1918 года. Вы прибыли, чтобы вручить нам ноту об объявлении войны? Сэр Колвилл Баркли запнулся, но тут же овладел собой. «Нет, Ваше Императорское Величество, для начала я хотел выразить глубочайшую признательность за согласие дать мне аудиенцию». Холодно киваю. «Пустое, господин посол, давайте к сути, у меня сегодня очень много дел». Британский посол склонил голову, изображая глубокое почтение. «Понимаю, я не отниму у Вашего Императорского Величества много времени. Правительством Его Величества Эдуарда VIII мне поручено узнать ваш ответ на британские предложения по обеспечению безопасности в районе Восточного Средиземноморья». В зале послов хорошо слышен голос тенора. «Sempre un amabil, legadro visu, in piano on irisu, e mensugnero». Энрико Карузо, которым я оказал честь, выделив комнату во дворце, репетировал перед завтрашним выступлением на торжествах в честь 2600-летия Константинополя. И слова песни прозвучали к месту, как никогда. «Всегда милое и любезное лицо, что в слезах, что в смехе, лживо». Впрочем, посол не улыбался, как и я. Как-то не очень эта аудиенция походила на встречу дорогих и верных союзников. «Если вы об ультиматуме, то ответ на него был нами дан незамедлительно. Россия, Ромея, Рим и остальные наши партнеры по организации Новоримского союза не имеют интересов в Египте и никоим образом не посягают на интересы Великобритании в районе Суэцкого канала, в Аравии, а также и на тех территориях, которые находятся под британским мандатом. Однако наши собственные интересы в пределах международно признанных границ на Ближнем Востоке, а также в Малой Азии и в прочих местах, мы совместно с нашими партнерами будем защищать так, как сочтем нужным, и будем предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности этих территорий. Мы не только не нуждаемся в чьих-либо советах на сей счет, но и не потерпим ни малейшего давления на нас, с чьей бы стороны такое давление не исходило. Не потерпим и будем жестко пресекать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Так и передайте правительству моего царственного собрата и племянника Эдуарда VIII. И убедившись, что мою мысль он уже усвоил, жестко интересуюсь. На случай такого нашего ответа у вас случайно не заготовлена нота об объявлении войны? Сэр Колвилл лишь холодно склонил голову, после чего заговорил, чеканя каждое слово. Возьму на себя смелость напомнить вашему императорскому величеству, что Россия и Соединенное Королевство являются союзниками по сердечному согласию, а значит должны всемерно избегать всякого рода конфликтов и недоразумений между нашими великими державами. Однако сложившееся положение создает неопределенность в регионе, которая ставит под угрозу стабильность судоходства через важнейшую для Великобритании водную артерию, коей является Суэцкий канал. И определенное понимание наших интересов, которые, по нашему мнению, могли бы быть безболезненно учтены Россией, помогло бы совершеннейшим образом разрядить возникшее между нашими странами напряжение. Отрезаю. Интересы Великобритании, Империя Единства и весь Новоримский Союз учитывают в полной мере, как я уже сказал минуты ранее. Не заставляйте императора дружественной, как я надеюсь, Британии, державы повторяться. Резкое. А базы в Хайфе и Газе? Я посмотрел на него еще более жестко. Это надуманные требования со стороны Великобритании. Мы или союзники, или враги. Третьего не дано. Точно так же ваш Чемберлен может требовать, чтобы наши дирижабли класса империи не приближались ближе Сибири. Они ведь, обращая ваше внимание, господин посол, могут бомбить Лондон уже сейчас. Сэр Колвилл ответил холодно и непоколебимо. Уверен, ваше величество, что до этого дело не дойдет. Жесткая отповедь. До требований или до наших бомбежек Лондона? Ни до того, ни до другого, сэр Колвилл продолжил гнуть свою линию. Но дух взаимопонимания и партнерства, который заложен в самой сути сердечного согласия, требует от всех участников этого соглашения учета интересов союзников. Нотка иронии в глыбе льда. А не ваш ли премьер-министр заявил о том, что Антанта фактически перестала существовать как геополитическая реальность? Не имеющий эмоций дипломатический ответ, за которым слышен лязг стали. Премьер-министр Великобритании Джозеф Чемберлен лишь выражал беспокойство действиями некоторых членов Антанты, которые, игнорируя общие интересы, пытаются действовать в ущерб Великобритании. Я мог лишь удивляться тому, что окна в зале еще не покрылись морозными узорами. Лед, лед, лед, 9 кругов льда. Лед, покрывающий броню линкоров, бронепоездов, танков и гаубиц, направивших свои орудия друг на друга. Армады и необозримые поля орудий, холодный блеск миллионов наконечников снарядов, пуль и бомб. Войска, которые выдвинулись на исходные позиции. Руки офицеров с сигнальными пистолетами, которые смотрят в синее небо. Неотвратимое тиканье хронометра. Звенящая тишина. «Вы напрасно занимаете мое время, господин посол. Мы ответ дали, а вы его получили. Мы всем сердцем за дружбу с Великобританией, но дружба не предполагает диктата и принуждения. Базы из Хайфы, Газы и вообще откуда бы то ни было убраны не будут. Мы их и впредь будем размещать там, где сочтем нужным. А движение любых наземных, морских или воздушных средств, которые без разрешения вторгнутся в наше пространство, будет незамедлительно пресекаться. Это же касается и полетов в мятежную Караманию, которая по международному соглашению между Единством, Римом, Элладой и Османией полностью закрыта для любых полетов воздушных аппаратов третьих стран. Всего хорошего, господин посол. Аудиенция окончена». Сэр Колвилл Баркли склонил голову и, холодно простившись, направился к выходу из зала. «Холодно провожаю его взглядом. Передай твой король мой ледяной привет. Через час те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым». Телеграфное агентство России РАМЕИ, ТА-РР, 10 мая 1980 года. Константинополь. Сегодня в зале послов Дворца Единства, Его Императорское Всесвятейшество и Величие Государь-Император Империи Единства России РАМЕИ Михаил Александрович принял посла Великобритании сэра Колвилла Баркли по его просьбе. На встрече были обсуждены вопросы безопасности и меры, направленные на преодоление возникшей между Империей Единства и Соединенным Королевством напряженности. В ходе переговоров, проходивших в конструктивной атмосфере, стороны пришли к согласию относительно того, что восстановление доверительных отношений духа братского сотрудничества может быть основано на взаимном уважении границ и интересов друг друга. Империя Единства, РАМЕИ, Константинополь, Дворец Единства, Ситуационный центр, 10 мая 1918 года. На планшете дежурные офицеры двигали указками фишки, обозначавшие британские и наши корабли, две дивизии подводных лодок, изготовившихся для внезапного удара, а также приближающуюся со стороны берега воздушную армаду из почти полусотни самолетов. Сам же оперативный зал ситуационного центра гудел, словно тот растревоженный улей. Стучали телеграфные ключи, шелестели ленты сообщений, тарахтели печатные машинки, записывались телефонограммы, звучали приглушенные доклады, отрывисто доводились распоряжения. Конечно, спутниковой группировки у меня по-прежнему нет, как нет и интернета с компьютерами, но я уже как-то научился обходиться тем эрзацем, который могла мне предоставить эта эпоха. Большая ведь частью проблемы нынешнего времени, как и в случае с кино или радиовещанием, вовсе не в том, что это самое... пусть и эрзац это самое, невозможно осуществить технически, а в том, что нет глубинного понимания, зачем это все надо и как именно потом этим самым пользоваться. Даже не так. Нет понимания того, что же ты хочешь получить в итоге и какие свойства у этого итога должны быть в результате. Вот как, к примеру, объяснить нынешним полководцам, что спутники, GPS и прочие интегрированные системы могут совершеннейшим образом изменить не только сам характер боя, но и само понимание его? Ведь они не могли себе даже представить все то, о чем я знал и с чем сталкивался в армии, не говоря уж о том, сколько всего я читал о новейших разработках и системах, которые должны стать основой для армии грядущего. Того грядущего, которое было грядущим и для 2015 года. Конечно, у меня здесь нет спутников, самолетов дальнего обнаружения, беспилотников, экипировок «Ратник», на шлемных и нагрудных камер, нет автоматизированных систем обработки огромного массива информации. Но, во-первых, тут и нет такого массива информации. Во-вторых, как-то частично заменить спутники и беспилотники можно оснащенными радиостанциями самолетами-разведчиками. А в-третьих, на борту каждого командира эскадрильи была радиостанция. Естественно, радио было на кораблях нашей союзной эскадры. Доклады также поступали с наблюдательных пунктов на многочисленных островах. Депеши поступали регулярно, вся информация обрабатывалась и суммировалась, и на оперативном планшете изменения вносились уже практически в режиме реального времени. Ну, насколько это вообще возможно в таких условиях? Скажу больше. Система, которая столь эффективно себя показала при Моонзунде, за прошедший почти год была переосмыслена лучшими умами Генштаба, творчески и технически доработана, не без помощи Теслы сотоварищей. В нее были внесены нужные изменения, так что я и в 1918 году имел вполне сносную систему управления полем боя, которая организационно намного превосходила все то, что было принято в этой эпохе. Доклад по Балтике. Адмирал Бахерев доложил. Государь, британская эскадра пассивно крейсирует восточнее острова Готланд. Наши подводные и надводные силы выдвинулись на исходные позиции по плану дубль. Воздушные силы в Прибалтике в пятиминутной готовности к взлету. Ну, пятиминутные – это относительно их аэродромов, поскольку ко мне сигнал от них ретранслировался через радиостанции Твери, Харькова и Севастополя. И точно таким же образом поступит обратно на аэродромы Курляндии, отданный мной приказ на взлет. Да, это замедляло процесс, но в любом случае мы успеем быстрее британцев, которые подобного централизованного управления войсками не имеют. Хорошо, ждем тогда. Виктор завороженно следил за происходящим. Затем наклонился и тихо поинтересовался. А Иола была здесь? Я удивленно поднял на него взгляд. В смысле, где здесь? Он обвел взглядом зал, который был виден за стеклянными стенами аквариума. Ну, в таком центре. А, да, конечно, была, у нее же неограниченный доступ. Скажу больше, именно из такого центра в Крыму она сама и управляла ликвидацией последствий взрывов на артиллерийских складах в Пскове в прошлом августе. И она знает, как это все устроено? Усмехаюсь. По крайней мере, то, как этим всем пользовался, она знает довольно хорошо. Тесть засмеялся. Ну вот, а ты на жену наговаривал. Я вот про это все. Виктор обвел пальцем ситуационный центр. Вообще не был в курсе. Восхитительно. Словно в будущее попал. Ну или будущее попало к тебе, что почти одно и то же. Нет, я вполне отдавал себе отчет в том, что утечки об организации всей системы неизбежны. И даже если в Лондоне еще не имеют значительного объема информации об этом всем, то получит его в самое ближайшее время. Так что мое ноу-хау вскоре станет классическим секретом Полишинеля. Другое дело, что косность мышления еще никто не отменял, и генералы с адмиралами имеют неистребимую привычку готовиться к прошлой войне. Но это все будет в условном завтра, а сегодня у нас наш маленький Карибский кризис. Пожимаю плечами. Мне кажется, что пришла пора интегрировать наши системы военного управления, поскольку Единство и Рим являются основой безопасности всего Новоримского союза. Но об этом поговорим потом. Мне кажется, что события начинают входить в решающую фазу. Император Рима внимательно посмотрел на меня, кивнул, после чего сказал. А мне кажется, что я начинаю понимать, как ты победил при Моонзунде. Просто взошло солнце и наступил завтрашний день. Вот и все. Ну, может и так. Эгейское море. Ввиду Дарданелл. Линкор HMS Indomitable. 10 мая 1918 года. Адмирал сэр Джон де Робик быстро вскинул свой мощный бинокль. Со стороны берега, минуя русскую эскадру, к ним медленно приближалась настоящая воздушная армада идущих стройными рядами тяжелых бомбардировщиков С-22 «Муромец». И было в этом строю что-то несуразное, необычное, неверное, что мешает глазу на таком расстоянии определить, в чем же подвох. «Сэр, русская эскадра разжигает свои котлы». Резкий бросок бинокля к поверхности моря. Действительно, вяло крейсировавшая эскадра русских и их союзников вдруг пришла в движение, а из трупу сильно повалил черный дым, явно показывая, что котлы прогреты на всю мощность. Русские явно готовились к маневру, и одному богу известно, что у них там в голове. Боевая тревога, котлы на полную мощность, противоаэропланные пушки и пулеметы к бою, огня без команды не открывать. По палубе исходним забегали вышкаленные английские матросы, спеша исполнить приказание своего адмирала. В бинокль де Робик следил то за приближением русских аэропланов, то за начинающими перестроение кораблями. Кого? Союзников? Противников? Как определить? Ведь вся ответственность сейчас на нем, на сэре Джонни де Робике, адмирале и баронете. И в далеком Лондоне именно его сделают козлом отпущения за любой промах, даже если он лично к нему не будет иметь никакого отношения. Вот что ему сейчас делать? Русская эскадра явно выстраивается в боевой порядок. Наверняка орудия береговых батарей уже готовы открыть огонь. Одному богу только известно, сколько в здешних водах подводных лодок, где границы минных полей и прочее. Одному богу. И русским. Адмирал спешно отдавал команды по кораблям эскадры, стараясь успеть перестроить ее в боевой порядок на случай, если русские начнут бой. В принципе, расстояние достаточно, и вряд ли их накроют первым же залпом, а эсминцы вряд ли так уж безнаказанно подпустят к линкорам и броненосцам вражеские подводные лодки. Единственное, что вносило неопределенность в общую позицию, так это как раз вот эти аэропланы в небе. От них можно ожидать чего угодно, и беда как раз в том, что не знаешь, чего и ожидать. А аэропланы все ближе и ближе. Эгейское море. В виду Дарданелл. Линкор «Император Николай I». 10 мая 1918 года. Вице-адмирал Саблин проводил взглядом удаляющуюся воздушную армаду и вновь обратил свой взор на британскую эскадру. Зашевелились британцы, зашевелились, но и союзная эскадра уже выстраивалась в боевой порядок. У британцев эскадра больше и объективно сильнее. Мало того, что сильнее, но и едина сама по себе. Союзники же представляли собой достаточно разномастную группировку, которая толком не прошла боевое слаживание, что в случае боя всегда негативно сказывается на своевременности и согласованности выполнения приказов и в конечном итоге на итогах сражения в целом. Да и не было у Михаила Павловича уверенности в надежности и устойчивости союзников, если дойдет дело до решительного боя. Те же греки могли подвести в любой момент, отказавшись стрелять по британцам, ведь фигура бежавшего в Лондон напального премьера Венизелоса все еще весьма популярна среди офицеров и адмиралов Эллинского флота. Да и с ближайшими союзниками, итальянцами, не все так хорошо, как это можно было бы вообразить, глядя на их линкоры, броненосцы и крейсера. Ведь ни для кого не секрет, что качество итальянских кораблей самым негативным образом компенсировалось качеством выучки и моральной устойчивости их экипажей. Да уж, в такой ситуации вице-адмирал Саблин очень бы хотел иметь в составе эскадры все те линкоры, которые сейчас красовались напротив Дворца Единства и которые командующий Южным флотом адмирал Бахерев наотрез отказался ему предоставить. Нет, Саблин прекрасно понимал значение их нахождения пред окнами мировых посольств в Константинополе, в том числе пред британскими окнами, но если дойдет до боя, есть огромный риск того, что линкорам этим потом присоединяться будет уже просто не к кому, и они так и застрянут по ту сторону Дарданелл, прикрываясь береговыми батареями и совершая эпизодические вылазки. Разгром же эскадры адмирала де Робика позволил бы союзникам перехватить инициативу в Восточном Средиземноморье. Ну, что есть, то есть. Вдруг что, русские моряки не посрамят гордого Андреевского флага. Да, вдруг что. Осталось совсем недолго. Башни орудий главного калибра плавно повернулись в сторону британского флота, холодно глядя на чужие корабли нарезными жерлами своих стволов. На палубе особые команды готовились к предстоящему фейерверку. В небе над Эгейским морем, в виду Дарданелл, 10 мая 1918 года. Песня озорно и задорно раскатывалась над морем. «Пошли девки на работу, пошли девки на работу, на работу, кума, на работу, на работу, кума, на работу!» Под днищем самолета уходили назад волны, сменяясь все новыми и новыми. Развеселая Стратим хищно рубила воздух винтами, приближаясь к британской эскадре. Позади, справа и слева, яростью гудели моторы их женского 5-го императрицы Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы». Хвост прикрывает ведомая вездесущая жар-птица подпоручика Антиповой. Слева возглавляет свою первую эскадрилью разящий алконост капитана княгини Долгоруковой. Справа летит в строю вторая эскадрилья под водительством голосистой Сирин, штабс-капитана Анатры. И дальними крыльями строя идут третья эскадрилья штабс-капитана Самсоновой, летящей на своей разбитной Гамаюн. И, наконец, четвертую вела разящая Феникс, штаб-капитана баронессы Деларош. Голландчикова усмехнулась. Да, после окончания войны далеко не все иностранки, служившие в их полку, пожелали вернуться домой. Впрочем, для многих из них дом уже здесь, в России и Ромее. Та же командир четверки Раймонда де Ларош не только сменила французское гражданство на подданство единства, но и стала самой настоящей баронессой, а не только использовала это звучное слово в качестве сценического образа. Хотя, следует признать, титулы в их полку уже имели не так мало летчиц, и минимум половина из них были пожалованы уже в ходе Великой войны, по итогам сражения за Ромею и эпохальной битвы при Моонзунде. На работе припотели, искупаться захотели. Припотели, кума, припотели, искупаться, кума, захотели. Командир вскинул вверх кулак, и песня оборвалась. Гудят моторы, флаги полощутся на ветру, ощетинившиеся пушками корабли все ближе. Гасные пошли! Любовь Голландчика укрепче сжала штурвал. Вот сейчас все веселье и начнется. Эгейское море. В виду Дарданелл. Линкор HMS Indomitable. 10 мая 1918 года. Противоаэропланные пушки и спаренные пулеметы системы «Максима» все как одна повернуты в сторону приближающегося воздушного строя и замерли в нервном ожидании. Впрочем, вскоре стало ясно, что идущие широким строем аэропланы все же подправили свой курс и теперь движутся не совсем прямо на британскую эскадру, а как бы едва захватывают ее по касательной. Зато теперь за счет этого доворота изменилось направление набегающего потока воздуха, и стали видны подробности того, что же было под днищем каждого аэроплана. Всматриваясь в приближающийся строй тяжелых бомбардировщиков, сэр Джон наконец понял, что же именно смущало его в контурах строя. К аэропланам были прикреплены тросы, на каждом из которых трепыхались на ветру какие-то большие флаги или что там? Да, флаги. Зачем им флаги? Что за ерунда? Вот уже можно в бинокль разобрать детали аэропланов и расцветки знамен. Новый русский, этот их ромейский, единство, новоявленный Римской империи, греческий, но какой-то другой, не такой, как был, болгарский, сербский, черногорский. Флаги трепетали на ветру под каждой приближающейся воздушной машиной. И тут из-за строя бомбардировщиков, опускаясь ниже развивающихся полотнищ, в поле зрения появился строй других аэропланов. Русские гидропланы. И под брюхом каждого четко виднелась висящая в креплениях торпеда. Командир линкора капитан Фрэнсис Кеннеди, стоявший рядом с адмиралом на мостике и точно так же пристально следящий за перестроениями русских, тихо спросил. «Сэр?» А у сэра в голове крутилось почему-то лишь одно звенящее слово. «Монзунт». Давящий на уши гул сотни моторов нарастает с каждым мгновением. Адмирал сэр Джон де Робик вдруг ощутил, как по спине пробежала ледяная струйка пота. Более нелепого положения было себе невозможно представить. Если он отдаст приказ об открытии огня до того момента, как русские начнут представлять реальную угрозу, то черт его знает, чем оно все закончится. А если не прикажет, и русские выйдут на позицию для атаки, то... Одних торпед у них не меньше двух десятков. А что в бомбардировщиках? При Монзунде от этой русской авиации у немцев было довольно много хлопот. И объединенная эскадра этого их Новоримского союза уже идет на сближение, явно стараясь сократить дистанцию, с тем, чтобы в нужный момент повернуть и дать бортовой залп с удобного для них расстояния. Обеспокоенная. Сэр? Что это? Атака или имитация атаки? Если имитация, то они же там не дураки в своих аэропланах. Они же понимают, что, когда они подлетят на критическое расстояние, мы будем вынуждены открыть огонь. Понимают, потому и курс откорректировали так, чтобы не пересечься с курсом британской эскадры. А если расчет именно на то, что британские средства противоаэропланной обороны, убаюканные этим, не скажут свое слово вовремя, а русские воздушные машины просто нанесут внезапный удар по молчащим целям? Вдруг вспомнились напыщенные рассуждения высоких чинов в Адмиралтействе о том, что авиация совершенно неэффективна против крупных боевых кораблей, и что в случае войны британскому флоту нужно лишь выманить русских в открытое море из-под прикрытия минных полей и береговых батарей, и просто расстрелять. Просто! Да, черт возьми! Как их тут выманить, если фактически это именно британскую эскадру выманили и поставили меж двух огней? Только одних попаданий вражеских бомб на палубе его кораблей будет достаточно для того, чтобы объединенный флот, который сейчас приближался к ним на всех парах, получил преимущество, возможно, даже решающее. Он и в прошлый раз при Дарданеллах потерял в боях против турок 5 кораблей, а сейчас расклад силы вовсе против них. Это не будет вялая перестрелка с береговыми батареями, их просто накроют со всех сторон. Пожары, раненые, убитые, а главное, весьма вероятно, от бомб пострадают прицельные системы орудий главного калибра. И это не считает того, что могут быть и попадания торпед. Пусть эскадра русских слабее, но их и при Монзунде было меньше, а они разгромили значительно превосходящие силы немцев, да так, что утопили 10 линкоров и один захватили, и не потеряли ни одного крупного корабля. О чем думали напыщенные индюки в Лондоне? Что русские от одного вида британских кораблей намочат свои штанишки и тут же пойдут на все уступки? Идиоты! А что ему теперь делать прикажете? Адмирал сжал челюсти, пытаясь сохранять хладнокровие и являть подчиненным образец величия и невозмутимости, скрывая бешеную работу мозга. Так это атака или имитация? Пролетят эти черти мимо или все же развернутся и атакуют? Мысли метались в его голове. Полсотни аэропланов грозной небесной лавой приближались. «Будь оно все трижды проклято!» — холодный голос отдал приказ. «Приготовиться к открытию огня». Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Ситуационный центр. 10 мая 1918 года. «Ты все же уверен, что они не откроют огонь?» Пожимаю плечами. Да кто же их знает? Не должны, по идее. Судя по тому, как мямлил сегодня посол Баркли, пытаясь одновременно и давить, и не передавливать, и судя по молчанию относительно инцидента с подрывом эсминца у Порт-Саида, в Лондоне пока не решились идти до конца, надеясь добиться своего без втягивания Британии в новую большую войну. А сам адмирал де Робик после прошлой Дарданельской катастрофы, когда на него навешали всех собак, всячески избегает принимать ответственные решения. Но это лишь наше рассуждение, сам понимаешь. Например, кто-то из зенитчиков может открыть огонь с перепугу и запустит все по веселому кругу. Или, возможно, Чемберлен накануне выборов сочтет полезным заявить о том, что после коварной атаки русских на британский дирижабль варвары из России атаковали эскадру Великобритании, которая направлялась на празднование 2600-летия Константинополя. В общем, вариантов много, а как оно будет на деле, мы сейчас увидим. Во всяком случае, сегодня мы были готовы идти до конца. И если британский флот не спровоцирован атакует тренировочные порядки воздушного парада, то это тоже будет для нас полезным. Там на самолетах несколько операторов и фотографов, которые отразят в своей хронике, как увешанные флагами демонстративно парадные воздушные машины, которые прилетели приветствовать своих союзников, прибывших на 2600-летие Константинополя, были подло атакованы с британских кораблей. Причем в хронике покажут и корабли прочих стран, которые прибыли на парад в Константинополь. И то, как русские самолеты с флагами приветственно облетали все эскадры. Конечно же, будет показана и съемка на палубу, где матросы приветственно машут пролетающим бомбардировщикам. В общем, все, что надо продать потребителю, в хронику и в доказательство, обязательно попадет. А установлены ли на торпедоносцах макеты торпед или торпеды эти боевые, об этом англичане могут попробовать узнать на своей шкуре. Пока же война нервов и покер-фейс. Парад есть парад, чего уж там. Улыбаемся и машем. В небе над Эгейским морем, в виду Дарданелл, 10 мая 1918 года. «Дистанция раз!» Услышав крик штурмана, Голландчикова покачала крыльями развеселый стратим. Вновь крик, на этот раз мостовской. «Гасны пошли в маневр!» Штурман-подпоручик Розина Феррарио махнул рукой. «Дистанция 2!» Вновь машет крыльями старушка Стратим. «Дистанция 3!» Поворот штурвала. Через считанные мгновения Ольга Мостовская дернула рычаг, и гостинцы полетели вниз. Эгейское море. Ввиду Дарданелл. Линкор HMS Indomitable. 10 мая 1918 года. Канониры и пулеметчики замерли, лишь плавно двигая стволы своих орудий вслед смещающимся аэропланом. Адмирал сэр Джон де Робик поймал себя на мысли, что есть что-то нарочитое в этом воздушном строю. Строю, в который его зенитчикам так легко целится. Так, словно не боевой вылет, аппарат. Совсем уж напряженный голос капитана. «Сэр?» Наступал самый критический момент. Еще минуты, они уже ничего не смогут сделать. Сэр Джон набрал в грудь воздух, глядя на приближающихся механических птиц уже безо всякого бинокля. Тут строй русских аэропланов дрогнул и начал распадаться. Торпедоносцы совершили маневр уклонения, расходясь влево и вправо от британской эскадры. А вот бомбардировщики продолжали неуклонно приближаться. Что происходит? Русские решили атаковать его эскадру с разных сторон, и гидроаэропланы с торпедами сейчас возьмут их строй в клещи? А эти проклятые муромец вывалят свои бомбы прямо им на голову? Отлично вышкаленные орудийные пулеметные расчеты не шевелились, ожидая приказа, хотя в душе каждый из них наверняка костерил своего ненормального адмирала последними словами за его нерешительность. Да, похоже, выбора нет. Орудие... И в этот момент строй бомбардировщиков, не долетев до британской эскадры, буквально чуть-чуть начал разворот, показав британцам брюхо своих аэропланов. Их бомбовые люки открылись, и из двух десятков тяжелых машин вдруг посыпались в море тысячи и десятки тысяч конфетти, цветных бумажных лент и прочей праздничной мишуры, густо украсив воздух веселой мелочью. Из люков, уходящих к берегу бомбардировщиков, вылетали разноцветные сигнальные ракеты, а с палуб приближающихся русских кораблей вдруг начали взлетать в небо сполохи фейерверков. И тут адмирал услышал, как вокруг него раздался вопль восторга, его моряки кричали, подбрасывали в восторге свои бескозырки, почему-то обнимались, хлопали друг друга по плечам и что-то одобрительное кричали русским. «Сэр?» Совершенно ошарашенный капитан Фрэнсис Кеннеди с беспокойством смотрел на адмирала, ожидая чего угодно. Тот отнял бинокль от глаз. «Да, русская эскадра делает разворот и ложится на обратный курс». Представление закончено. Пока, во всяком случае. Сэр Джон приказал: «Отбой боевой тревоги. Я буду у себя». И пока Кеннеди отдавал приказы и пытался восстановить хоть какое-то подобие порядка, сам адмирал сэр Джон де Робик шел к своей каюте и думал лишь о том, что ему нужно побыстрее переодеться. Липкий пот, как казалось ему, пропитал его насквозь. В небе над Эгейским морем. Ввиду Дарданелл. 10 мая 1918 года. Когда первая волна эйфории схлынула, командир крикнула: «Запивай, девчата!» И Ольга вновь задорно затянула с того места, где они прервались. «Рубашонки поскидали, сами в речку побежали. Рубашонки, кума, рубашонки, рубашонки, кума, рубашонки». Их полковой строй вновь приближался к эскадре, на этот раз своей. Они шли довольно низко, так что им прекрасно были видны толпящиеся на палубах моряки, которым, конечно же, было известно о том, что в небе идет женский полк. Так что веселье на палубах творилось еще то. Им махали руками, подбрасывали бескозырки, что-то орали, сигнальщики что-то им яростно семафорили, на палубах отплясывали яблочко. В общем, творилось все то, что обычно творится, когда отступает нервное напряжение, когда моряк видит красивую барышню. Да разве могут быть летчицы некрасивыми? Да и вообще, когда матрос получает возможность показать публике всю удаль свою морскую. «Где не взялся вор Ивашка? Выкрал девичьи рубашки. Рубашонки, кума, рубашонки. Рубашонки, кума, рубашонки. Одна девка нестыдлива из воды вон выходила. Нестыдлива, кума, нестыдлива. Выходила, кума, выходила». Экипаж развеселый стратим, как и другие экипажи, махали с неба руками, сами самолеты покачивали крыльями и всячески отвечали на приветствие снизу. «Побежала за Игнашкой, отдай девичьи рубашки. Рубашонки, кума, рубашонки. Рубашонки, кума, рубашонки». Но вот и эскадра осталась позади. Схлынула волна веселья. Наступал неизбежный откат, и Голландчика, понимая, что в такой ситуации экипаж лучше не оставлять наедине со своими мыслями, затянула: «Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая». И девичий хор с восторгом подхватил: «Снежной улыбкой страсти клянутся, плачут, смеются, вам изменяя, вечно смеются, вас увлекают и изменяют, так же шутя». Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 10 мая 1918 года. Виктор хохотал так, что у меня даже стали возникать опасения на предмет его здоровья. Мало ли, еще удар хватит. Бывали такие случаи, а в мои планы потери такого союзника не входило. Спешу налить ему из графина воды. Он трясущимися руками ухватил стакан и выпил. Затем вытащил из кармана платок и вытер глаза. «И вы все это снимали?» Киваю. «Конечно, ты что, такой материал? К тому же девчонки веселились не хуже тебя. Посмотришь потом отснятый материал». Он выдохнул и вновь уселся в кресле поудобнее. «Ох, ты редкий затейник все-таки. Такое придумать?» «Кто на что учился?» Тесть не обратил внимания на мою фразу, а ведь я действительно прошел такую школу, которая тут и не снилась никому. Ну, кроме меня. Да и то чисто для Маши, чтобы не спалило вдруг, что если начну во сне что-то непотребное бормотать из своего далекого будущего. Так что я сразу создал для жены легенду о пророческих снах и прочих откровениях свыше и валил на это все подряд, что не вписывалось в реалии бытия этого времени. Равно как и о грядущей испанке, в смысле американки. Я увидел сон сильно заранее, а потом мы имели возможность подготовиться. И организационно, и технически, и практически. И финансово, и по расходам, и по доходам. А они у нас большие. Надо же было как-то дебет с кредитом сводить, верно? Да и как бы я обосновал приготовление к американке? Только через сны и явления Богородицы, прости Господи за кощунство, не корости ради, сам знаешь. Виктор меж тем окончательно пришел в себя и подвел итог. Что ж, психологическая атака, которая должна продемонстрировать Лондону и их адмиралтейству, что война на море обойдется им слишком дорого, можно сказать, прошла на славу. Ну да, грубо говоря, мальчики померились пиписками, пусть и при помощи девочек. Виктор хохотнул, а затем, улыбаясь, выразил претензию. «Ну, ты мне не сказал про конфетти и фейерверки. Делаю беспечный жест. А, пустое, так, мелкая шалость, но весело ведь получилось, не так ли?» Телеграфное агентство России «Ромеи», ТАРР, 10 мая 1918 года. Новый Илион. Сегодня состоялась генеральная репетиция воздушного парада, посвященного широко освещаемому празднованию 2600-летнего юбилея столицы Ромеи города Константинополя. параде приняли участие самолеты лейб-гвардии женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы» и второго ликийского полка торпедоносцев «Морские волки». За ходом парада могли наблюдать экипажи кораблей Объединенного Единства Римской и Линско-Болгарской эскадры, которые принимают участие в начавшихся сегодня в этом регионе военных маневрах «Щит мира 1918», а также прибывшие к берегам Единства эскадры британских кораблей. Из сообщений информационного агентства Proper News 10 мая 1918 года. Молния. Анкара. Из столицы Османской империи поступило экстренное сообщение о том, что султан и халиф правоверных Мехмед V заявил о признании Османской империи суверенитета и независимости Египта, Индии и Ирландии. Также он потребовал от Лондона незамедлительно освободить оккупированные территории, предоставить всем угнетенным народам Британской империи свободу и независимость, а всех правоверных мира призвал к борьбе против британского владычества. Признание Ирландии, Индии и Египта Мехмедом V, вне всякого сомнения, стало реакцией на признание официальным Лондоном мятежной османской провинции Карамания в качестве независимого государства Турция и ответом на признание Великобритании и Турции как правопреемника Османской империи. Опрошенные нами эксперты расходятся в оценках того, насколько значимым станет такое признание Ирландии, Египта и Индии с практической точки зрения. Но нет сомнений в том, что это признание и этот призыв вдохнут силы в движение, которые требуют независимости на всех необъятных просторах Британской колониальной империи. Мы будем следить за развитием ситуации как в регионе Восточного Средиземноморья, так и в упомянутых частях Британской империи. Послание королю Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 10 мая 1918 года. Дорогой Эдди, сердечно приветствую тебя. Никоим образом не желая вмешиваться во внутренние дела Соединенного Королевства и всемерно уважая твои суверенные права, хочу вместе с тем выразить обеспокоенность в части того, что отношения между нашими державами переживают не лучшие времена. Отношения эти ухудшились в последние годы правления твоего царственного отца и моего дорогого кузена Джорджи, который попал под влияние одновременно антирусской и антигерманской партии. Я с радостью и оптимизмом видел, как после твоего восшествия на престол политика Великобритании вновь стала обретать целостность и державную мудрость, четко отделяя корыстные интересы частных лиц и групп от интересов Великой Британии. Окончание мировой войны, нормализация наших отношений со всеми странами Европы и в первую очередь с Германией вселяли уверенность в том, что мы все наконец нашли методы и возможности решать наши противоречия мирным путем, путем сердечного согласия. Наоборот, большая война в нынешние времена разоряет и ослабляет всех участников, к вящей радости дельцов всех мастей и прочих откровенных врагов твоей и моей держав. Однако последние действия кабинета Чемберлена вызывают у меня неподдельное беспокойство, поскольку ввергают Великобританию в новый виток военного противостояния, в который неизбежно будут втянуты другие ведущие державы, включая Единство, Рим, Францию, США и Германию. Единодушные заявления глав крупнейших государств относительно ультиматума Чемберлена тебе наверняка известно, и ты должен понимать, насколько сложившаяся ситуация опасна для мира во всем мире и для всего комплекса отношений между Великобританией, Россией, Германией, Римом, Францией и США. Я не отношу возникшую напряженность насчет всей Британии, которой я, безусловно, испытываю глубокую симпатию, а о пребывании в Англии и о наших личных встречах у меня навсегда сохранились самые теплые воспоминания. Мы за мир, дружбу и добрососедство с Великобританией всегда высоко ценили твою страну как надежного и верного союзника. Однако боюсь, что поджигатели новой войны могут сослужить воистину плохую службу нашим отношениям. Политика Чемберлена опасна для всех нас. Он в легкомысленной погоне за голосами на выборах может вовлечь нас в жесточайший кризис, которого лично я категорически не желал бы. Я знаю, что у тебя есть влияние на членов правительства и парламента. Искренне прошу тебя употребить все свое влияние для того, чтобы наши флоты вернулись на свои базы, а наши дипломаты сели за стол переговоров. Кто советует тебе войну со всем миром, тот не друг тебе. Слишком уж много на земле желающих изучать твои колонии. Впрочем, не мое дело указывать суверенной Британии. В любом случае, мы обречены на добрососедские союзнические отношения. Чемберлены приходят и уходят, а дружба между нашими странами остается. Прими и прочь. Твой дядя Михаил, Дворец Единства, Константинополь, 10 мая 1918 года. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 10 мая 1918 года. Я сидел в кресле и смотрел на то, как пляшут языки пламени в камине. Маша и дети спали, а мне не спалось. Выйдя тихонько из квартиры, я пришел сюда, разжег собственноручно камин, и вот уже битый час сижу у костра, словно какой-нибудь мой далекий предок. Нет, май в Константинополе был прекрасным и очень теплым, но мне почему-то очень хотелось пламени, вот этой настоящей живой огненной пляски. Огня, который сотворил я сам и поддерживаю собственными руками. Той магии, в которую верил тот самый далекий мой предок, который точно так, как и я, сидел вот так же у своего костра и обдумывал день, что минул. Возможно, молясь каким-то своим богам, но точно веря в свои собственные силы. Что ж, подошел к концу еще один очень суматошный и нервный день. Позади мой собственный Карибский кризис. Мы едва не вступили в войну, но Бог миловал. Нет, я не боялся ее, но признаться и не хотел. Хотя торпеды на самолетах и на подводных лодках были настоящими, как и снаряды на наших кораблях. Они действительно выходили для линейного боя с британской эскадрой. Да и канониры на островах не в футбол играли. Не говоря уж о том, что на самих Муромцах действительно были бомбы. Не только конфетти. Да, мы могли устроить британцам форменный Моонзунд. Пусть и не с таким разгромным счетом, как с немцами в прошлом году, но то, что лаймы умылись бы кровью, сомнений не вызывало. Но я бы предпочел не воевать еще хотя бы лет 20-25. Мне просто не до того. Есть чем заниматься и без войны. С другой стороны, мы ясно показали всем, что давить на нас военные силы сейчас не получится. Ни на суше, ни на море. Ибо укусим. Очень больно. До большой крови. Суматошный день окончен. Подведены его итоги. Уйдут ли британцы после сегодняшнего от Дарданеллы Хайфы? Не знаю. Будет новый день, будет новая пища. Но в том, что свою спесь поумерят не только британцы, я был уверен. Впрочем, жизнь покажет. Не буду загадывать. Завтра вновь тяжелый день. Во многом решающий день. День 2600-летия Константинополя. На секундочку.